спрашивали нас про купцов новгородских, не проезжали ли где по здешним местам. Новгородцы молча переглянулись. Надо быть, прошлой ночью обошли нас немцы у большого порога, подумал Жареный. Он смотрел на приближающиеся каменные стены Ливонского замка, на крыши чужих домов, на большой герб над воротами. На гербе был изображен щит, а на щите — крест и цветы шиповника. И вдруг как-то сразу тревожное, тоскливое чувство охватило Федора. «Стеречься надо бы, Федор Тимофеевич», — сказал толмач Аристарх, которому передалась тревога Федора Жареного. «Недаром говорят, чужая сторонушка без ветру сушит, без мороза знобит, на чужой стороне и дитё ворок». Жареный ничего не ответил, он думал, как быть. Крупная рыбина встрепенулась и громко забила хвостом. «Ишь, как ее разобрала», — сказал лохматый рыбак, глядя, как бьется в лодке рыба. «На завтра и утром три заморских судна из города выйдут», — вытирая пот с лица, продолжал он рассказывать новости. «Два судна колыванских купцов и одно из Любека города. Сейчас в амбар товары выгружают, а четвертый корабль в Устье-Нарове должен стоять. Вчера из города вышел. Тот порожнее этих вот ожидает». Рыбак кивнул головой на торчащие впереди корабельные мачты. «Один немец в море не выходит, разбойников боится». «Вот что, ребята, — неожиданно произнес Жареный, — я беру рыбу. Вези нас в обрат на русский берег». Рыбаки перестали грести, от удивления разинув рты. Недоумевал и толмач Аристарх. «Всю рыбу берешь?» — недоверчиво переспросил лохматый и почесал затылок огромной лапищей с присохшими на пальцах чешуйками. «Всю, всю!» — отозвался Жареный. «Да греби шибче, ребята, а то скоро в море нас река вынесет!» — пошутил он. И правда, сильным течением лодку далеко отбросило от Девичьей горы. Мужики нажали на весла, под кормой забурлила, запенилась вода. «Зачем всю рыбу взял, Федор Тимофеевич?» — удивился Аристарх. «Куда ее? По такой жаре завтра провоняет». «Эх ты, беспонятливый!» — шепотом ответил Жареный. «Надумал я прямо в устье спуститься, и пока немцы здесь прохлаждаются, в море выйти». «Так-так», — старался понять Аристарх. «А рыбу беру потому», — еще тише продолжал купец, «чтоб мужики про нас слух в замке до время не пустили. Понял теперь?» Аристарх кивнул головой и улыбнулся. Причалив к пристани и рассчитавшись с мужиками за рыбу, Федор Жареный взобрался на свое судно и подозвал дозорного. «Первые петухи в полночь кричат», — наказывал он, — «вторые — до зари, а третьи — в зорю. Так ты, народ, ко вторым петухам подымай. Ну, а теперь отдыхать, ребята». Люди стали располагаться под открытым небом. Когда зажглись костры и потянуло вкусным запахом, к лагерю стали собираться любопытные жители. Начались разговоры о житье-бытие. «Плохо живем», — жаловался старик, шамкая беззубым ртом и брызгая слюной. «Ой, как плохо! Обижают нас божьи лыцари, в лесу спасаемся!» И он показал дрожащей рукой на видневшийся у холма дремучий лес. «Не приведи бог, ежели какой лыцарь в реке утопнет, аль в лесу сгинет! Мы и знать про то не знаем, и духом не ведаем, а с нас спрос. А из леса вернешься, головни одни на пепелище, только крест на шее есть. Пока пльсковичи оборонять соберутся, в лесу насидишься», — глухо отозвался молодой парень. «Милостивые, попа бы нам», — молила старушонка с красными слезящимися глазами. «В Пльскове, говорят, без места-то их много ходит, а наш в конец спился и службу всю забыл. Помогите, милостивые». Расталкивая толпу к лагерю, пробиралась молодая женщина в чистом холщовом платье. «Знахаря у вас нет ли?» Поправляя аккуратно повязанный платок, робко обратилась она к жареному. «Нет, милая знахаря», — ласково ответил купец. «А что за беда у тебя? Аль мужик занедужил?»